Она помогала мне правильно оценить успех или не поддаться мелочному огорчению. Всегда веселая и энергичная, она обладала фантастической способностью устанавливать отношения с людьми. Именно Рине я обязан тем, что многие годы с ней протекли не только без драм, но и без огорчений. С присущим ей умом и тактом она умела, особенно за границей, не выглядеть эдакой типичной назойливой итальянской женой. Наоборот, всегда первая иронизировала, если какая-нибудь из моих почитательниц пыталась зайти слишком далеко, а ирония, как известно, в такого рода делах становится чуть ли не оружием. Об этих фантастических годах я сохранил самые приятные воспоминания. Были забавные эпизоды, анекдотические ситуации. Кое-чем мне хочется поделиться. Один из наиболее курьезных случаев произошел в Испании, куда меня пригласили петь «Отелло» в мадридском театре «Кальдерон», в старом зале, временно заменявшем сцену Королевского театра. Успех спектаклей превзошел все ожидания. Испанские импресарио засыпали меня предложениями. Одним из наиболее настойчивых оказался некий адвокат Феррер из Сан-Себастьяна, сын одного моего давнего знакомого. Еще в 1947 году я пел при посредничестве его отца в Сан-Себастьяне и в Сантандере Кармен, Тоску, Аиду и Богему. Феррер был видным деятелем в стране басков, лидером общественного мнения как в музыке, так и в делах культуры вообще. Наконец, дабы заполучить мое согласие, он позвонил мне в отель «Ритц», пробившись сквозь все препоны тогда еще далеко не идеальной испанской телефонной сети, и попросил телефонистку соединить его с сеньором де Монако. После некоторой паузы ему ответили, что сеньор де Монако занят на пресс-конференции с видными деятелями Мадрида. Феррер предпочел дожидаться у телефона. Прошло полчаса, и телефонистка сказала, что попробует соединить его с первым секретарем в соседних апартаментах. Славный адвокат Феррер премного удивился тому, что у меня в отеле «Ритц» двое апартаментов и несколько секретарей. Главным образом его обеспокоил размер будущего гонорара. «Если он привык к такому уровню жизни, — подумал адвокат, — то и гонорар запросит сказочный». Совершенно машинально, ожидая у телефона, он решился немного повысить сумму. Еще несколько минут спустя его, наконец, соединили с сеньором де Монако, собственной персоной. Феррер сразу же назвал свою сумму и в ответ услышал: «Мне очень жаль, господин Феррер, но петь я не стану». Феррер, что-то молниеносно подсчитав в уме, сказал: «Хорошо, сеньор де Монако, но что вы скажете, если я увеличу сумму гонорара до 3500 долларов?» На другой стороне провода вежливый голос произнес: «Я уже сказал вам и повторяю, что о пении не может быть и речи». «Но позвольте, — простонал Феррер, — почему же в Мадриде вы соглашаетесь выступать за такую плату, а в моем театре петь отказываетесь?» «По той простой причине, — ответил уже откровенно развеселившийся голос, — что я князь Раньери ди Монако, а не тенор дель Монако». Еще одно забавное событие относится к 1959 году. Был конец января, и мне нужно было из Сан-Франциско попасть в Токио. Честно говоря, на самолете лететь не хотелось. Слишком много лет я только и делал, что в ожидании пересадок сидел в аэропортах всего мира. Мне пришло в голову, что вполне можно устроить себе несколько дней беззаботного отдыха в приятном круизе через Тихий океан на хорошем корабле. Но когда встал вопрос о билетах, выяснилось, что регулярного морского сообщения, по крайней мере в этот период года, между Калифорнийским побережьем и Японией не существует. И находившийся со мною Бинг, директор Нью-Йоркского театра МЭТ, посоветовал выйти из положения другим способом. «Существуют очень удобные торговые суда, — сказал он, — на которых предусмотрены кабины для пассажиров, причем весьма комфортабельные». Взявшись за дело, он раздобыл билет на крупный торговый корабль. Пассажиров на борту было очень мало,